Теперь они отдыхают на дне морском. И все из-за тебя, Лиза Кричет. Или ты хочешь, чтобы я называл тебя русалочкой? Или Жанной Дюбуа? Или Лаурой Паре? Не сомневаюсь, что у тебя имеется еще дюжина других имен, которые ты используешь для своей преступной деятельности. Грек двинулся по берегу озера. Он в самом деле сотворил себе подобие райского сада, подумала Лиза, и живет в нем в полном соответствии с библейской легендой. Дьявол, принявший облик змея-искусителя. Ведь многие уверены, что нечистый обрел человеческое тело и назвался Гергиосом Кастандилисом. «Мне известно о тебе гораздо больше, чем ты предполагаешь», — криво улыбнулся Грек. «На сейфе ты оставила отпечатки пальцев, которые совпали с отпечатками так называемой русалочки. Когда я узнал, что именно моя назойливая любовница Аннабелла поместила тебя в позднее сгоревшую клинику, доктора Геллендорфа, то мне сделалось ясно, тут что-то нечисто. Аннабелла поведала мне перед смертью правду, рассказав о том, как пыталась устранить свою нелюбимую падчерицу. А когда та чудом выжила, но потеряла память, запихнула ее в психиатрическую лечебницу, где девушку должны были убить. Аннабелла была беспринципной, жадной шлюхой. Правда, чрезвычайно изобретательной в постели. «Это вы убили ее?» — задала вопрос Лиза, на который уже знала ответ. Они вышли на небольшой мыс, на котором росли пальмы. Грек противно хмыкнул. «Надеюсь, ты не в обиде на меня? Только, наверное, ты сама хотела отправить мерзавку в преисподнюю. Аннабелла поведала мне и о том, что отравила твоего отца. И все ради наследства. Особняк, в котором она жила, картины, которые висят в нем, являются твоей собственностью, Лиза. А Аннабелла присвоила все, предварительно отправив старого Кричета при помощи талия на тот свет. Аннабелла осталась в прошлом, вздохнула Лиза. Я, если бы хотела, могла бы убить ее, но не сделала этого. «О, я не так разборчив в средствах, как ты», — сказал Кастандилис. «Но с каждой секундой ты удивляешь меня все больше и больше, дочь художника. Сейчас между мной и моей супругой Ирен возникли кое-какие трения. Я подозреваю, что у нее появился любовник. Как только я удостоверюсь, что это так, то стану вдовцом. Да, ты не моя дочь, но могла бы стать женой». Миллиардер залился чрезвычайно противным смехом. «Но вначале ты выполнишь мое поручение. Именно для этого я и приказал привести тебя к себе на остров», — Лиза Кричет. «С чего вы взяли, что я его выполню?» — спросила девушка. — Или вы снова щелкнете пальцами, и прибегут ваши верные псины? — У меня имеются и другие, более действенные способы убеждения, — ответил Грек. Они подошли к тенту, под которым стояли два плетеных кресла и стол с явствами. Кастандилис указал Лизе на кресло. — Садись. Девушка не посмела ослушаться миллиардера. С одной стороны, он был ей глубоко неприятен. Но с другой стороны, он и не скрывал, что находится на стороне зла. И, наверное, именно его черная аура делала его таким сексуально привлекательным. «Итак, мне все известно», — наливая себе из графина жидкость кровавого цвета, произнес Гергиос. И я могу сделать так, чтобы о том, что ты являешься Лизой Кричет, узнали и власти. Тогда тебе предстоят долгие годы тюрьмы или даже гильотина. Ведь эта милая штука Во Франции все еще используется для наказания наиболее отъявленных негодяев. А ты вполне можешь быть причислена к таковым. Подумай сама. Ты отравила своего отца. «Нет», — крикнула Лиза. «Вы же знаете, что это сделала Аннабелла». Грек-миллиардер осушил половину бокала и вздохнул. Из-за чертова панкреатита пришлось почти совсем отказаться от спиртного и перейти на соки. Врачи хотят, чтобы я еще и бросил курить, но я лучше умру, чем послушаюсь их. Если выкопать твоего отца и провести экспертизу, то выяснится, что он был отравлен талием. Тяжелые металлы откладываются в волосах, костях и тканях. А у меня имеется подписанное Аннабеллой до ее трагической гибели признание, в котором она сознается, что вы с ней на пару убили Леона Кричета ради его колоссального наследства. Затем Аннабелла попыталась избавиться от тебя, своей соперницы и соучастницы. Ты попала в клинику, где устроила пожар, а затем принялась за мошеннические трюки. В итоге ты решила отомстить мачехе и перерезала ей горло. Я использовал свое влияние и сделал так, чтобы ты исчезла из тюрьмы. Считается, что ты бежала, а сегодня утром был обнаружен твой изуродованный труп в реке. Беглянка попала под корабельный винт. Но я смогу сделать и так, что французские власти узнают. Мерзкая убийца все еще жива. Я передам тебя им в руки, и ты будешь приговорена к смертной казни. Вот ведь как все можно повернуть. Лиза молчала. «Ждешь, к чему я клоню?» — поднял на нее глаза Костандилес. «Ты убедилась, что твоя прежняя жизнь бесповоротно разрушена. Даже если ты сбежишь с острова, что невероятно, ты не сможешь вернуться к прежнему существованию. Тебя будут искать и в итоге обнаружат, бросят в тюрьму и осудят. Вы заманили меня в особняк Аннабеллы и оповестили полицию», произнесла девушка, смотря прямо в лицо Костандилесу, «и сделали так, чтобы меня обвинили в убийстве мачехи. Дура Аннабелла хотела, чтобы я женился на ней», — заявил Грек. «Но она требовалась мне в качестве постельной забавы, а не жены. Когда я ей это объяснил, она заявила, что продаст сведения обо мне желтым изданиям. Аннабелла была слишком глупа. Я все равно уничтожил бы ее. Но когда узнал, что она твоя мачеха, то решил использовать ее смерть с большей для себя выгодой». «Но зачем я вам?» — спросила Лиза. «И почему вы решили, что я буду на вас работать? Наверняка вы планируете грязное преступление, господин Костандилес. Только почему вы не поручите его своим подручным, которые слушаются каждого вашего слова подобно собакам?» Костандилес взял трубку телефона и произнес в нее. «Приведите его. Да, я знал, что ты проявишь строптивость, но я сумею убедить тебя. В моих руках находится человек, который тебе дорог». «Майкл?» — воскликнула Лиза. «Вы использовали мерзавца Виталиуса, чтобы он завлек меня фальшивым письмом в особняк Аннабеллы. Всегда можно найти нового дружка, а вот семья незаменима», — возразил Костандилес. «Тот парень, который вместе с тобой был на Дионисии и пытался обокрасть меня, мертв. Вначале я думал, что могу использовать его, но когда узнал, что ты говоришь по-русски, решил отказаться. Мне нужна женщина. Это не возбудит подозрений». «Майкл мертв», — билось в голове у Лизы. «Костандилесу нет причин лгать. Для него убить человека — то же самое, что прихлопнуть муху или раздавить муравья». Раздались грубые голоса. Около тента появилось двое людей Кастандиллиса, державшие Карла.